И, наконец, завершив поцелуй, отстранилась и вновь распрямила спину. «Закрой глаза!» Тенго повиновался. Он закрыл глаза, и перед ним распахнулась сумеречная пропасть, в которую можно провалиться и падать до самого центра Земли. Вокруг мерцали разноцветные сполохи. То ли мириады осколков заката, то ли просто пылинки или цветочная пыльца. А может, и еще что-нибудь. Но вскоре у пропасти показалось дно. Становилось светлее, и окружающий мир принимал все более конкретные очертания. Тенго вдруг осознал, что ему 10 лет, и вокруг него стены класса. В реальном месте и в настоящем времени. За окном светит неподдельное солнце, и сам он, 10-летний, именно тот, кто есть. Дышит подлинным воздухом, различает запахи лакированного дерева и мела на полочке у доски. В классе только он и она. Не испугалась ли Ао Маме, вдруг оставшись с Тенго наедине? Или наоборот, давно ждала, когда же это случится? Так или иначе, она подходит к Тенго, стискивает правой рукой его левую и смотрит ему в глаза очень долго и пристально. У Тенго пересыхает горло. Все слишком внезапно. Как ему поступить, что сказать, он понятия не имеет. Просто стоит и глядит на нее, пока она сжимает его руку. Где-то в животе странно зудит, не сильно и все же отчетливо. Ничего подобного с ним еще никогда не случалось. Нечто вроде зова морских волн. До его слуха доносятся звуки реальности. Смех и крики детей, удары ногами по мячу, стук бейсбольной биты, писклявый голосок обиженной кем-то первоклашки, нестройный хор дудок, в сотый раз выводящий осточертевшую всем мелодию. Сегодня уроки закончены. Тенго хочет ответить ей таким же крепким пожатием, но силы вдруг покидают его. Конечно, пальцы могут онеметь, если их слишком сильно стиснуть. Однако Тенго не может пошевелить вообще ничем. Словно его связали по рукам и ногам. «Как будто время остановилось», — думает Тенго. Он тихонько вздыхает, проверяя, дышит ли вообще. Никаких звуков больше не слышно. Зуд в животе не проходит, но превращается в парализующую истому. Эта истома заражает кровь, и сердце начинает разгонять ее по всему телу. В груди набухает плотное облако, из-за которого дыхание учащается, а пульс становится жестче. «Когда я вырасту, обязательно разберусь, что же со мной сейчас происходит, какой в этом смысл и зачем это нужно», — решает Тенго. «Для этого я должен очень крепко и точно запомнить все, что чувствую в эту минуту. Пока я всего лишь 10-летний пацан, которому нравится математика. Передо мной много разных дверей. Но что меня ждет за ними, понятия не имею. Ни силы, ни знаний, эмоции спутанные, вечно чего-то боюсь. Вот и эта девчонка даже не надеется, что я пойму ее. Просто хочет выразить мне свое чувство. Это чувство упрятано в маленькую шкатулку, обернуто красивой бумагой, перевязано тонкой ленточкой. И в таком виде вручено мне, как послание. Прямо сейчас открывать не нужно, говорят ее глаза. Придет время. Откроешь, а сейчас просто прими, и все. А ведь ей уже столько всего известно, чувствует Тенго, куда больше, чем ему. На этом поле у нее бесспорное право лидера. Да и сама игра по новым правилам, с новыми целями и новыми законами механики, которых он не знает. А она знает. Наконец, Ао Маме отпускает его руку, молча разворачивается и, не оглядываясь, быстро выходит из класса. Тенго остается совершенно один. За окном снова слышатся детские голоса. Дверь за ней закрывается, и в следующую секунду Тенго кончает. Бурно, обильно и долго семя извергается прямо в штаны. «Боже мой!» — паникует он. «Неужели я делаю это в классе? Если меня вдруг заметят, скандала не избежать!» Но вокруг него уже не школьная аудитория. И кончает он не в штаны, а во влагалище Фукаэри. Против собственного желания и не в состоянии этому помешать. Здесь О его желаниях никто и не спрашивал. «Не волнуйся», — прозвучал немного спустя ее голос, как всегда, абсолютно бесстрастный. «Я не беременею. У меня не бывает месячных». Тенго открыл глаза. Фукаэри склонилась над ним и глядела ему в лицо. Она дышала абсолютно спокойно, и ее безупречная грудь чуть заметно вздымалась и опадала прямо у него перед носом. «Значит, мы с тобой съездили в кошачий город?» — попробовал он спросить. «И что же это за место?» Но его губы даже не шелохнулись. «Это было необходимо», — сказала Фукаэри, будто угадав его мысли. Слишком простой ответ, если считать это ответом. Все как всегда. Тенго снова закрыл глаза. Значит, он оказался там, кончил и вернулся сюда.